«Ну, он там?» — спросил Шурик, как только Дэн вывернул из-за угла. «Куда ж он денется?» — ухмыльнулся тот, сверкая синими глазами. «Там, родимый. Ну и что вы намерены делать?» — поинтересовался Денис, переводя взгляд с одного приятеля на другого. «Найти тех, кто нагрел пожилую соседку Дэна на крупную сумму денег, оказалось несложно. Во всяком случае, одного из них. Ребята сразу предположили, что мошенники работают в поликлинике, так как они слишком много знали о пациентке. Даже если они сами не являлись медиками, то непременно поддерживали связь с кем-то, кто сливал им сведения о больных. Поэтому парни начали с того, что с пристрастием опросили Ольгу Сергеевну, заставив ее вспомнить и в подробностях описать, как выглядели те двое, что ее облапошили. Несмотря на то, что старушка в тот момент находилась в состоянии стресса, оказалось, что она запомнила их. Она сообщила, что один из врачей, навестивших ее на дому, молодой, высокого роста блондин, в очках. Приметы второго Ольга Сергеевна описать затруднилась, но сказала, что он немного заикался. На следующий день Денис отправился в поликлинику. Он не стал долго бродить по коридорам, заглядывая в кабинеты, а подошел к регистратуре и выбрал самую симпатичную девушку. Представившись родственником пациента, он сказал, что его дед забыл фамилию врача, которого ему рекомендовали для постановки капельниц на дому, но смог описать его. Честно говоря, Денис не ожидал, что все окажется так легко. Девушка поначалу задумалась, не припоминая никого с такими приметами. Но потом догадалась, что дедушка Дениса, наверное, имел в виду ординатора, подрабатывающего на приемах у терапевта. Звали его Тимуром Симагиным, и он в точности соответствовал описанию Ольги Сергеевны. Для того, чтобы удостовериться, Денис целый час просидел в коридоре, выжидая, когда же парень выйдет из кабинета. Он, конечно, мог бы зайти под каким-нибудь предлогом, но не желал без нужды привлекать к себе внимание. Его терпение было вознаграждено. Симагин появился, и Денис окончательно убедился в том, что ординатор — тот, кто им нужен, после чего с чистой совестью покинул поликлинику. И вот теперь они все трое вновь собрались, чтобы осуществить свой план. Но у Дениса не было уверенности, что стоит вмешиваться. «Вы точно хотите это сделать?» — спросил он у ребят. «Здрасте», — развел руками Шурик. «А зачем же мы тратили время?» У Дениса было нехорошее предчувствие. «Нам все равно не удастся положить этому конец», — заметил он в последней попытке отговорить друзей. «Не можем же мы повсюду за ними ходить и пресекать. Мы не ставим глобальных целей», — перебил Дэн. «Попытаемся хотя бы вернуть деньги бабе Оле. Если получится, избавить от проблем один отдельно взятый участок». «Это как построить коммунизм в отдельно взятой стране», — вздохнул Денис, сдаваясь тяжелым сердцем. «Ладно, пошли». Вчера Шурик проследил за Симагиным. Он видел, как тот, встретившись с полным чернявым парнем, отправился по какому-то адресу, после чего оба вышли из дома довольные. Это могло означать, что парни обобрали очередного пенсионера. Не было никакой уверенности, что сегодня они совершат новую вылазку. Но попробовать стоило. Тем более, что у Дэна, Дениса и Шурика в кои-то веки одновременно образовалось несколько свободных часов. Через 40 минут ожидание в засаде себя оправдало. Симагин вышел из поликлиники и, насвистывая, направился в сторону стоянки. «У этого гада машина есть», — сквозь зубы пробормотал Дэн. «Не сомневайся», — кивнул Шурик. «Тачка что надо». Действительно, ординатор вскоре выехал на новеньком Ниссане стального цвета. «Хорошо, что и мы на машине», — заметил Денис, садясь за руль. Минут через 7 преследуемая ребятами машина припарковалась у блочной девятиэтажки. «Как они узнают, что старики дома одни?» — недоуменно поинтересовался у приятелей Дэн. «Можно же на кого-то из родичей нарваться». «Понятия не имею», — ответил Денис, напряженно наблюдая за тем, как Семагин с приятелем выбираются из автомобиля и идут к подъезду. «Они предварительно звонят, так?» — сказал Шурик. «Может, давайте-ка шевелитесь», — прервал его Денис, распахивая дверцу. «А то профукаем преступление». Уже на бегу к входной двери Дэн задал вопрос. «А если они сейчас не работают? Вдруг просто к кому-то в гости?» «Там видно будет», — бросил через плечо Шурик. Лифт, как показало табло, поднялся на третий этаж. Ребята взбежали по лестнице. «Шустрые, однако», — пробормотал Денис, озираясь по сторонам. Площадка была пуста. Очевидно, мошенники уже вошли. «Ну и куда нам?» «Сейчас поглядим», — сказал Шурик. «Вернее, послушаем». Он медленно прошелся мимо всех дверей. «Похоже, здесь они», — громким шепотом произнес он, обращаясь к друзьям, стоя у двери под номером 19. «Я ничего не слышу», — отозвался Дэн. «Это потому, что ты глуховат», — осклабился Шурик. «Но я тоже», — начал было Денис. Однако Шурик остановил его сердитым жестом и, вплотную приблизившись к двери, опустился на колени, приложив ухо к замочной скважине. «Точно они», — пробормотал он. «Слышно плохо, но разговаривают трое, три мужских голоса». Время тянулось невероятно медленно. Денис то и дело поглядывал на часы. Прошло уже больше 20 минут. Видимо, клиент оказался не так прост, как соседка Дэна, и не повел мошенников прямиком к месту, где у него припрятаны денежки, на черный день. Что ж, выхода у него все равно нет. Если в доме имеются хоть какие-то финансы, Семагин с дружком непременно их изымут. Это уж как пить дать. «Пора», — внезапно вскочив на ноги, прошептал Шурик. «Блокируйте лифт и лестницу». Когда дверь распахнулась, и на пороге показались Семагин с партнером, Денис, без малейшего предупреждения, выбросил кулак вперед. Он вошел в мягкий и дряблый, несмотря на молодой возраст, живот второго парня, как нож в масло, заставив того согнуться пополам. Семагин же, сообразив, что к чему, намеревался заскочить обратно в квартиру, захлопнув за собой дверь. Но Дэн оказался проворнее и влетел внутрь вместе с ординатором. «Господи, да что тут делается-то?» — раздался крик хозяина квартиры на заднем плане, и Денис, волоча за шкирку охающего толстяка, ворвался в квартиру. Следом ввалился Шурик и запер за собой дверь. «Я сейчас полицию вызову», — заверещал старик. Но Денис сказал: «Спокойно, папаша, мы из полиции». «Из полиции?» — недоверчиво глядя на него, переспросил дед, водружая очки, висящие на цепочке, на крупный мясистый нос. «И документики можете предъявить?» «А вы подозрительный», — хмыкнул Шурик. «Что ж, у этих двоих документами не поинтересовались?» «Так они ж врачи», — развел руками хозяин. «Вон, в халатах же». «А если бы мы тоже в халатах пришли?» — задал вопрос Дэн, легонько пиная лежащего на полу врача носком ботинка. Денис крепко держал Семагина, и тот перестал вырываться, сочтя за лучшее не сопротивляться грубой силе. «Ага», — хохотнул Шурик, — «целый, понимаешь, консилиум понаехал». «Они врачи», — упрямо сказал дед, уперев руки в бока. «Если не верите, вон на столе лежат лекарства, которые они привезли из поликлиники. И сколько взяли за доставку?» — поинтересовался Дэн. «Не ваше дело, молодой человек», — пробубнил старик, потянувшись к телефонной трубке. «Не будем вмешивать полицию. Ладно», — аккуратно перехватив его руку, предложил Шурик. «У них и так забот хватает. Надо же кому-то гастарбайтеров трясти, верно?» «Ну-ка, пошли, отец, поглядим, что вам за лекарства такие притащили». Нехотя, но дед все же позволил им войти в комнату. Она оказалась завалена разнообразным хламом. Судя по всему, хозяин жил один и привык к беспорядку. Тем не менее, некоторые следы былой роскоши обнаружить удалось. На стене висели часы с боем и пара картин, подлинники начала 20 века, как определил Дэн. «Хорошая живопись», — одобрительно заметил он. «А вы что, молодой человек, в этом разбираетесь?» Глаза старика потеплели, но с лица еще не исчезло выражение настороженности. «Имею представление», — уклончиво ответил Дэн. «Так-так, что тут у нас?» Подойдя к столу, заставленному большими пластиковыми банками и коробками, Шурик принялся разглядывать этикетки. «Расторопша, аж 3 штуки. А это что?» «Льняное семя». «Сенна Александрийская». «Дедушка, простите, запорами страдаете?» «Наоборот», — буркнул хозяин квартиры. «А что?» «А то, что от этой самой сенны вы с унитаза не встанете 2 суток», — ухмыльнулся Шурик, изо всех сил пытаясь отогнать от себя живо нарисованную воображением картинку того, что могло приключиться с несчастным пенсионером, не подоспея они вовремя. «Короче, всякое барахло», — подытожил он, обращаясь к друзьям. «Слушайте, а в чем дело?» — не выдержал старик. «Лекарство паленое, что ли? Сколько они с вас требовали денег?» 35 тысяч. Сначала сказали, что весь набор стоит 50, но у меня больше не было». «На самом деле, уважаемый», — вздохнул Шурик, «вот весь этот ваш курс лечения, непонятно, кстати, от каких таких болезней, стоит от силы 500 рублей». «500?» — разинул беззубый рот хозяин квартиры. «Но это же грабеж средь бела дня». «Понял, наконец», — удовлетворенно кивнул Денис. «А ну, Семагин, верни деду добычу». Перепуганный тем, что незнакомцам известна его фамилия, ординатор, дрожащей рукой, полез во внутренний карман и извлек оттуда бумажник. Он попытался было сам отсчитать требуемую сумму, но Денис вырвал кошелек у него из рук и, выпотрошив, протянул пенсионеру. Тот дотошно пересчитал купюры. «Здесь гораздо больше, чем они взяли», — заметил он. «Кого еще обчистили? Признавайтесь», — ткнул Семагина в спину Денис. «Никого мы не чистили», — подал голос с пола второй мошенник. «Это наши деньги». «Нет, душа моя, теперь не ваши», — возразил Денис. «Бери, отец. Это тебе компенсация за беспокойство». «Да как же», — попытался спорить дед. Но ребята уже выходили из квартиры. Спускаясь по лестнице, таща за собой Семагина с партнером, они услышали брошенное им дедом вслед. «А еще, говорят, полиция у нас плохо работает». «Что вы собираетесь с нами делать?» — проныл Семагин, когда все 5 оказались на улице. «Да ничего особенного», — пожал плечами Дэн. «Пока. Но учтите, мы знаем, где вы работаете. Знаем ваши адреса. Попробуйте возобновить свой маленький бизнес, и тут же появимся мы». «И тогда», — добавил Шурик, — «вы уже не отделаетесь простым предупреждением». «Черта с два вы из ментовки», — прошипел подельник Семагина. «Только вот не пойму, зачем вам все это надо? От кого вы вообще?» «Про Робин Гуда слыхал?» — спросил Денис. «Ну вот, мы от него. Отбираем у жулья и раздаем народу». «Пошли вон оба», — рявкнул Шурик, пнув Семагина взад. Второй парень в приглашении не нуждался и уже бежал к машине. «Может, зря мы их отпустили?» — с сомнением пробормотал Дэн, глядя вслед мошенникам. «А что ты предлагаешь?» — пожал плечами Шурик. «Доставить их в полицию? Да нас же самих и повяжут за такую самодеятельность. И еще окажется, что мы этих гавриков ограбили. Нет уж, пусть катятся». «Это ты здорово придумал, Дэн. Про то, что мы знаем, как их найти», — усмехнулся Денис. «Ну, Семагина-то точно найдем». «А как с бабой Олей быть?» — поинтересовался Дэн. «Ее-то деньги так и пропали». «Ничего не пропали», — покачал головой Шурик. Он полез за пазуху и извлек оттуда 5000-тысячных купюр. «Я часть у деда экспроприировал. Куда ему такое богатство? У соседки вроде 40 тонн взяли». «Точно», — кивнул Дэн. «Вот она обрадуется».